Франк спросил: «А итог?» «Итог тот, что все сводится к странному делу о побеге. Не совсем понятно, какая была в этом корысть для старого анархасиса. Лично он пленного не знал. Мы установили слежку за этой птицей в Швейцарии. Его там пригрела одна французская провинциальная семья». Франк насторожился. «Люди почтенные, безупречные, раненый сын, все остальные мужчины на фронте. Кто жив, а кто уже погиб. Три женщины. Мать, замужняя дочь и сиделка. Есть основания предполагать роман между красивым юношей и замужней дочерью. Обыкновенная история. Муж сражается, а мораль в тылу хромает. Приходится удивляться, что такая добрая патриотка избрала Боша, но на безрыбье, знаете ли. Впрочем, возможно, что сближение произошло до войны». Франк, совершенно успокоившись, поднялся. «Ночью все кошки серы. Вы понимаете, что мы не поощряем таких вещей? Открыто наставить мужу врага в награду за его патриотический пыл — это не в интересах общественного спасения. А старик? Старик. Его можно вздернуть, если заблагорассудится. А если нет, выпустить на волю. Доводы за и против разделяются поровну. Чаши весов уравновешены. Одна ли, другая ли перетянет, не так уж и важно. Слово за государством». «Государство?» Тут ж Франк Марсель был у себя дома. И он отправился к патрону. Он был с ним знаком с давних пор. Но кто мог похвастаться тем, что знает его? Этот невозможный человек всегда делал противоположное тому, чего от него ждали. Почва, усеянная терниями, капканами. Франк стал осторожно продвигаться. Все сложилось удачно. Гневливый кабан, обыкновенно награждавший своих кабанят ударами клыков, встретил Франка ласково. Он хорошо выспался, он был весел. Этот монгол по внешнему облику только что вернулся из поездки по фронту. Все было в порядке. Умирали на месте по приказу не артачился. Линию обороны укрепили, а напор немецких полчищ, по-видимому, еще раз сдержали. Крутой старик вернулся из поездки помолодевшим. Он также мало поддавался усталости, как и чувствам, на то, что сбыл с рук груду срочных дел, предварительно обработанных секретарями. И он разрешил себе отдохнуть с полчасика перед заседанием палаты. Старик любил сплетни, и его личная полиция, изучив его вкусы, всегда припасала для него целый букет скандальных историй, составлявших злобу дня. Он сейчас же почуял, что Франк, сдержанный, многозначительно улыбавшийся, тоже явился не с пустыми руками. «А, господин Франк Джипан!» — он произносил «Франк Джипан!» «Со своим товаром! Ну-ка, ну-ка, сынок, открой-ка свой короб!» Франк, польщенный фамильярным обращением, но задетый насмешливым прозвищем, которое очень подходило к нему, старался подделаться под шутливый тон патрона. Опасливо поглядывая на людоеда, он начал набрасывать портрет Питана, симпатичный и смешной. Он недалеко ушел бы, так как нетерпеливый слушатель прервал его ироническим замечанием. «Одним словом, чистая душа, а поинтереснее ничего нет?» Но тут рассказчик начал вышивать по этой канве причудливые узоры, угождая вкусом своей публики. И вот оказалось, что Питан нежно влюблен в одну порядочную даму, а она, с своей стороны, страстно влюблена в австрийца, которому Питан помог бежать. Патрон заинтересовался. «Кто это? Кто это?» — кричал он, схватив за руку Франка. «Держу пари. Это знакомая. Жена Ка?» — Ка был один из его министров. В его маленьких глазках сверкнул коварный злой огонек. «Нет, нет? А жаль, я бы засадил ее в Сен-Лазар во имя священного единения». Он назвал еще 2-3 фамилии и не отстал от Франка до тех пор, пока тот не назвал, наконец, Аннетты Ривьер. Он не сразу решился на это. Риск был велик, но отступать было уже поздно, и Бутону пришлось выложить все до конца. Услышав имя Аннетты Ривьер, старик удивился. «Ривьер! Ривьер!» Эта фамилия была ему знакома. «Архитектор Ривьер! Любитель пожить в свое удовольствие! Остряк, вольнодумец, Дрейфусар! Они были одного поколения». одного чекана и не распускали друг в друга стрелы веселой и циничной иронии. Ее дочь он щипал за щечку, когда она была девчонкой. Он потерял ее из виду, но был к ней расположен. И она сбежала от Роже Бриссо, этого идиота. Он не выносил ораторских талантов семейства Бриссо.